Голос был простой и чистый. Все люди знают свои колыбельные, но откуда он узнал свое? Неужели кто-то пел ему еще в те времена, которые он не помнит? Закончив песню, она выключила приемник. Скоро отключит свет, поэтому она зажгла свечу. Когда она подошла к нему, в ее глазах блеснуло что-то новое. «Это именно то, что мне было нужно», — произнесла она. Ей не знала, женщина глубоко вздохнула, будто груз свалился с плеч. «Очень красиво», — заметил он. «Я помню эту колыбельную». «Конечно», — сказала она. «Ее все знают». Она положила руку на коробку. «Я ношу это с собой, а ты ни разу не спросил, что там?» «Так покажи мне», — попросил он. «Закрой глаза», — велела она ему. Он закрыл, она расстегнула молнию своего фабричного комбинезона и открыла коробку. Послышалось шуршание плотной парчи, затем шепот, когда ткань обвила тело, и вот ее руки почти бесшумно скользнули в рукава. «Можешь открыть глаза», — разрешила она. Но ему не хотелось этого делать. Так он видел ее кожу, словно озаренную вспышками молнии, укромно устроившись, как человек, которого никто не замечает. Она доверилась ему полностью, и он ни за что на свете не хотел, чтобы это кончалось. Она опустилась на колени рядом с ним, и когда он все же открыл глаза, то увидел ее в блестящем желтом платье. «Такие носят на Западе», — сказала она. «Ты прекрасна», — прошептал он. «Давай-ка снимем эту рубашку». Она перекинула ногу через него, подол ее платья скользнул по его животу. Сидя на нем верхом, она потянула его за руки, пока он не приподнялся, затем ухватилась за рубашку, и когда он соскользнул обратно на спину, стянула ее. «Мне видны отсюда твои серьги», — сказал он. «А может, тогда не нужно стричь волосы?» Он посмотрел на нее. Желтое платье блестело на фоне черных волос. Она спросила. «Почему ты не женился?» «Плохое происхождение». «Да?» — удивилась она. «Твоих родителей судили?» «Нет», — ответил он, — «люди думают, что я сирота». «Довольно об этом», — попросила она и смутилась. «Прости, это грубо прозвучало». «Что тут скажешь?» Чондо пожал плечами. «Ты говорил, что цель моего мужа — спасти девушку, которая гребла в твоих снах». «Я сказал это только для того, чтобы он не терял присутствие духа и сосредоточенности», — ответил Чондо. «Основная цель всегда одна — выжить. Но мой муж мертв, да? Ты бы сказал мне, правда?» «Да, сказал бы», — вздохнул Чондо. «Но он мертв». Она взглянула ему в глаза. «Моя колыбельная. Все услышали ее?» «Все в Восточном море». «А в Пхеньяне? Там тоже слышали?» «Нет», — ответил он. «Это слишком далеко, там горы. Сигнал дальше идет по воде». «Но его поймали все, кто слушал», — сказала она. «Корабли, навигационные станции, военно-морские суда — все они слышали. И, уверен, он тебя тоже слышал». «В твоем сне?» «Да, в моем сне», — подтвердил Чондо. «Когда мне снилось, как он плывет в шлюпке, яркие огни, его радио. Это так же реально, как акулы, поднимающиеся из темной воды, как следы зубов на моей руке. Я понимаю, одно было на самом деле, а другое во сне, но путаю, где что, и то, и другое настолько правдиво, я их больше не различаю, не знаю, что выбрать. Пусть будет прекрасная история, в которой он слышит нас», — предложила она. «Это правдивая, а не та ужасная с акулами. Разве не ужаснее плыть одному по волнам, вдали от всех остальных, без друзей, без семьи, без целей и направления, когда приемник — единственное утешение?» Она провела рукой по его щеке. «Это твоя история», — ответила она. «Ты пытаешься рассказать мне о себе, да? Чондо впился в нее взглядом. «О, мой бедный мальчик!» — вздохнула она. «Бедный маленький мальчик! Так не должно быть! Выбирайся из воды! Все может быть по-другому! Тебе не нужно радио, я рядом! Тебе не придется выбирать одиночество!» Она нагнулась и нежно поцеловала его в лоб и в каждую щеку. Затем выпрямилась и посмотрела на него. Погладила его руку. А наклонившись, чтобы поцеловать его, она вдруг замерла, глядя на его грудь. «Что случилось?» — спросил он. «Как глупо!» — прошептала она. «Нет, не глупо. Скажи. Я привыкла смотреть на мужа и видеть свое лицо на его груди. Ничего другого я никогда не знала». Когда утром раздались заводские гудки и многоэтажный дом наполнился гулом репродукторов, они поднялись на крышу, чтобы снять антенну. Лучи утреннего солнца блестели на воде, но грели уже не так сильно, чтобы оживить мух и вонь собачьих экскрементов. Собаки, которые весь день возились и кусались, в бодрящем дыхании утра звились в одну большую спящую кучу, покрытые светлыми капельками росы. Жена второго помощника подошла к краю крыши и села, свесив ноги. Чондо присоединился к ней, но, взглянув вниз с высоты 10-го этажа, на мгновение зажмурился. «Я больше не смогу прогуливать работу из-за траура», — произнесла она. «Мне объявят выговор на заводе и повысят норму выработки». Внизу рабочие в комбинезонах строем шли через двор, пересекали дорожки для рыбных тележек и двигались дальше, мимо дома директора консервной фабрики, направляясь на рыбозавод. «Они никогда не смотрят наверх», — заметила она. «Я сижу здесь каждое утро и смотрю на них. И ни разу ни один из них не поднял голову и не заметил меня». Чондо набрался смелости и взглянул вниз. Это было совсем не похоже на то, когда глядишь в глубину вод. 100 футов воздуха и 100 футов воды, и то, и другое сулит смерть. Но вода понесет тебя, бережно покачивая, в новый мир. Над морем солнце сияло так, что больно было смотреть, как ярко бликовали волны. Это напомнило ей о сне, в котором Чондо видел ее мужа, но она не обмолвилась ни словом. Чонма выделялась среди других кораблей на пристани тем, что раскачивалась от носа до кормы при малейших волнах, набегавших от проходящего мимо судна. Зажмурившись от солнца, Чондо различил на пристани человека, смотревшего на воду. Так мог делать только капитан. Во двор въехал черный Мерседес. Он медленно пересек узенькую, изрезанную колеями дорожку для рыбных тележек и остановился на траве. Вышли двое в синих костюмах. «Глазам своим не верю», — произнесла она. «Вот оно». Мужчина внизу, жмурясь от солнца, оглядели дом. При звуке захлопнувшейся дверцы машины собаки вскочили, стряхивая себе росу. Она обернулась к Чондо. «Это действительно происходит?» Затем бросилась к металлическим дверям, ведущим на лестницу. Первым делом жена второго помощника натянула на себя желтое платье и на этот раз не просила Чондо закрывать глаза. Она лихорадочно носилась по комнате, бросая вещи в чемодан. «Не верится, что они уже здесь!» — удивилась она, растерянно оглядывая комнату, будто никак не могла найти то, что ей нужно. «Я не готова. Я даже не успела постричься. Еще столько надо сделать». «Мне не все равно, что с тобой произойдет», — сказал Чондо. «Я не могу позволить им сделать это с тобой». Женщина вытаскивала вещи из комода. «Очень мило», — ответила она. «Ты очень милый, но это моя судьба. Я должна это сделать». «Надо увезти тебя отсюда», — предложила ей Чондо. «Может, поедем к твоему отцу? Он подскажет, что делать». «Ты с ума сошел!» — воскликнула женщина. «Это из-за него я тут застряла». Сама не зная зачем, она сунула ему в руки ворох одежды. «Мне давно надо было тебе кое-что сказать», — начал он. «О чем это ты?» «Старик-следователь рассказал мне, кого для тебя выбрали». «Кого же?» «Новых мужей». Она остановилась. «Их много?» «Один смотритель из Сен-По а другой старик, партийный чиновник в Чхонване. Следователь не знал, кому из них ты достанешься. Она вскинула голову в замешательстве. «Здесь какая-то ошибка. Давай уедем отсюда», — настаивал он. «Мы сможем выиграть время, пока они не вернутся». «Нет», — сказала она, впившись в него взглядом. «Ты мне поможешь. Ты герой, у тебя есть влияние. Они не смогут тебе отказать». «Сомневаюсь», — ответил Чондо. «Вряд ли получится». «Скажи, чтобы убирались. Скажи, что ты на мне женишься». В дверь постучали. Она схватила его за руку. «Скажи им, что ты на мне женишься», — умоляла она. Он посмотрел ей в лицо. Беззащитная. Он никогда не видел ее такой. «Ты не хочешь за меня замуж», — ответил он ей. «Ты герой», — настаивала она. «А я жена героя». Она подняла подол платья, словно передник. «Ты как тот малыш на дереве. Тебе просто нужно довериться мне». Чондо подошел к двери, он медлил открывать. «Ты говорил о целях моего мужа», — сказала она. «А твои цели? Что, если твоя цель — я?» «Не знаю, есть ли у меня цель», — усомнился он. «Но свою цель ты знаешь, это Пхеньян, а не радист в Кинджи. Не стоит себя недооценивать. Ты выживешь?» «Выживу, как ты?» — уточнила она. Он ничего не ответил. «Знаешь, кто ты?» — спросила она. «Ты выживший, которому незачем жить». «А ты бы предпочла, чтобы я умер ради того, что мне дорого?» «Так поступил мой муж», — ответила жена второго помощника. Дверь распахнулась, а на пороге стояли те двое из Мерседеса. Видно было, что им пришлось нелегко подниматься по всем этим лестницам. «Пак Чондо?» — спросил один из них, и когда Чондо кивнул, он сказал: «Вам придется поехать с нами». Второй спросил: «Костюм у вас есть?» Люди в костюмах везли Чондо по фабричным дорогам, прежде чем выехать на военную трассу, которая петляла по горам, поднимаясь над Кенджи. Чондо, повернувшись, смотрел через заднее стекло, как все исчезает вдали. Виднелись лодки в порту, раскачивавшиеся на синих волнах, и блеск черепицы на доме директора фабрики. На мгновение мелькнул красный шпиль, возведенный в честь 15 апреля. Город стал похож на один из тех счастливых поселков, которые рисуют на стенах производственных зданий. С горы виднелся лишь шлейф пара, поднимавшегося с консервной фабрики. Затем мелькнула последняя кромка воды, и все исчезло. Пора возвращаться на грешную землю, и ему наверняка поручат новое задание, и Чондо не питал иллюзий по поводу предстоящего. Он повернулся к мужчинам в костюмах. Они говорили о заболевшем коллеге, гадая, есть ли у него запас продуктов и кому достанется его квартира, если он умрет. На Мерседесе были дворники, большая редкость, и радио, которое ловило передачи из Южной Кореи и «Голос Америки». За такое нарушение могли отправить на рудник, если только ты не над законом. Чондо заметил, что у его сопровождающих зубы золотые, а это можно сделать только в Пхеньяне. «Да», — подумал герой, — «это может стать самым неприятным заданием из тех, какие у него были». Чондо привезли вглубь страны, на заброшенную авиабазу. Некоторые ангары перестроили в теплицы, а неподалеку от взлетной полосы на траве стояли развалившиеся грузовые самолеты, в фюзеляжах которых теперь обосновались страусы. За мутным стеклом мелькали маленькие головки птиц. Они подъехали к небольшому лайнеру, двигатели гудели, по трапу спустились двое в голубых костюмах. Один в летах небольшого роста, словно дедушка, вырядившийся в одежду своего внука. Старик взглянул на Чондо, затем обратился к сопровождающим. «Где его костюм?» — спросил старик. «Товарищ Бук, я же сказал, что он должен быть в костюме». Товарищ Бук был молод и худощав, в круглых очках, значок с изображением Ким Ир Сена на должном месте. Но над правым глазом у него проходил глубокий вертикальный шрам. Он неправильно сросся, рассекая бровь на две части, которые не совсем сходились. «Вы слышали, что сказал доктор Сон?» — обратился он к водителям. «Он должен быть в костюме». Товарищ Бук подвел того, который был поменьше ростом, и повернул его спиной к нему, чтобы сравнить их плечи. Затем велел сделать то же самое высокому. Когда Чондо почувствовал его лопатки, он начал, наконец, осознавать, что вряд ли когда-нибудь попадет на море и узнает участь жены второго помощника. Останется лишь представлять, как старый смотритель из Синпо задирает подол ее желтого платья. Он подумал о том, сколько сигналов и сообщений пропустит, и о том, что жизнь продолжится без него. Всегда ему поручали задания без всяких предупреждений и объяснений. Нет смысла задавать вопросы или думать, почему, почему так. Это ничего не изменит, работу все равно придется выполнять. Но до сегодняшнего дня ему нечего было терять. А доктор Сон сказал высокому: «Давай, давай, снимай». «Костюм Ишиньяна», — жаловался водитель, стягивая пиджак. Товарищ Бук не терпел возражений. «Ты получил его в Хамхуне, сам знаешь». Когда водитель, расстегнув пуговицы на рубашке, затем манжеты, снял ее, Чондо предложил ему взамен рубашку второго помощника. «Не нужна мне твоя паршивая рубашка», — отказался водитель. Не успел Чондо надеть новую рубашку, как доктор Сон сказал: «Не так быстро. Сначала взглянем на твою руку», — произнес он, опуская на нос очки и наклоняясь поближе. Очень осторожно он дотронулся до раны и повернул его руку, рассматривая швы. В солнечных лучах Чондо видел покраснение и влагу вокруг нитей. «Очень убедительно», — заметил доктор Сон. «Убедительно?» — переспросил Чондо. «Я чуть не погиб». «Как раз вовремя», — сказал товарищ Бук. «Швы скоро придется снять. Пусть этим займутся их врачи, или лучше нам самим вытащить нити». «А вы врач?» — поинтересовался Чондо. Доктор Сон не ответил. Его водянистые глаза уставились на татуировку на груди Чондо. «Вижу, наш герой — большой поклонник кинематографа», — усмехнулся доктор Сон, похлопав Чондо по руке и приказывая ему одеться, а затем спросил: «Ты знал, что Санмун — подруга товарища Бука?» Товарищ Бук снисходительно улыбнулся. «Она моя соседка», — поправил он. «В Пхеньяне?» — спросил Чондо. И сразу почувствовал себя деревенщиной. Стараясь скрыть свое невежество, он сказал: «Тогда вы наверняка знакомы с ее мужем, командиром Га?» Доктор Сон и товарищ Бук промолчали. Чондо продолжал: «Он выиграл золотой пояс под хэквондо. Говорят, он очистил армию от гомосексуалистов». В глазах доктора Сона исчез шутливый огонек. Товарищ Бук отвернулся. Водитель достал из кармана расческу и пачку сигарет, протянул Чондо пиджак и принялся расстегивать штаны. «Довольно о подвигах командира Га», — сказал доктор Сон. «Да», — согласился товарищ Бук. «Посмотрим, подойдет ли тебе пиджак». Чондо напялил на себя пиджак. Он не понимал, подходит тот ему или нет. Водитель, стоя в одном нижнем белье, сунул ему штаны, а затем последний штрих — шелковый галстук. Чондо рассмотрел его со всех сторон, от широкого конца до узкого. «Глядите-ка», — усмехнулся водитель, закуривая и пуская кольца дыма. «Он даже не знает, как его завязать». Доктор Сон взял галстук. «Смотри, я покажу тебе особенности западного стиля», — сказал он, затем спросил товарища Бука: «Как думаешь, лучше виндзорский узел или полувиндзор?» «Квадратный», — ответил тот. «Молодежь теперь так носит». Они повели Чондо наверх. На лестнице товарищ Бук обернулся к водителю. «Заполни заявку в своей службе распределения», — приказал он, — «чтобы встать в очередь на новый костюм». Чондо бросил взгляд на свою старую одежду, валявшуюся на земле. Скоро порывом ветра от двигателя ее разбросает по всей округе. Внутри кабины над дверью висели портреты дорогого вождя и великого руководителя в золотых рамках. В самолете пахло сигаретами и грязной посудой. Чондо догадался, что на борту были собаки. Он оглядел пустые ряды, но не заметил никаких признаков присутствия животных. Впереди сидел человек в черном костюме и военном головном уборе с высокими полями. Ему прислуживала стюардесса безупречной наружности. В хвосте самолета полдюжины молодых людей сидели за бумагами. У одного из них был компьютер, который открывался и закрывался. А на сиденьях Чондо заметил желтую спасательную шлюпку с красной ручкой и инструкциями на русском языке. Чондо дотронулся до нее. Море, солнце, мясные консервы. Столько дней на воде. «Боишься летать?» — спросил подошедший товарищ Бук. «Не знаю», — ответил Чондо. Двигатели загудели, и самолет направился к дальнему концу взлетной полосы. «Я заведую снабжением», — сказал товарищ Бук. «На этом самолете я облетел весь мир. В Минск за свежей икрой, во Францию за бренди прямиком из погреба. Так что не волнуйся, не упадем». «Зачем я здесь?» — спросил Чондо. «Идем», — позвал его товарищ Бук. «Доктор Сон хочет познакомить тебя с министром». Чондо кивнул, и они пошли в носовую часть самолета, где доктор Сон разговаривал с министром. «Обращайся к нему только так, министр», — шепнул товарищ Бук. «И никогда не говори с ним напрямую, только через доктора Сона». «Министр», — сказал доктор Сон, — «вот Пак Чондо, подлинный герой Корейской Народной Демократической Республики, так?» Министр — человек с седыми бакенбардами и кустистыми бровями, заслонявшими ему глаза, презрительно покачал головой. «Конечно, министр», — продолжил доктор Сон, — «парень силен и красив, не так ли?» Министр кивнул. «Вероятно, нам придется провести вместе какое-то время», — спросил доктор Сон. Министр пожал плечами и бросил неопределенный взгляд. «Может, да, может, нет». На этом беседа закончилась. Возвращаясь на свое место, Чондо спросил. «Он министр чего?» «Бензина и покрышек», — ответил доктор Сон и рассмеялся. «Он мой водитель. Но не беспокойся, он повидал все, что можно увидеть в этом мире. Он силен. Единственная его задача — не произносить ни слова в течение всего путешествия и отвечать «да», «нет» или «возможно» на мои вопросы. Ты заметил, как я направлял его ответы? Это отвлечет американцев, пока мы будем колдовать». «Американцев?» — переспросил Чондо. «Неужели водители ничего не сказали тебе?» — удивился доктор Сон. Самолет развернулся в конце взлетной полосы и начал ускоряться. Чондо схватился за спинку кресла. «Думаю, наш герой никогда не летал», — заметил товарищ Бук. «Это правда? Ты еще не летал?» — спросил доктор Сон. «Тогда тебе нужно пройти на свое место, а то мы скоро взлетим». Сделанный учтивостью, доктор Сон проводил Чондо и товарища Бука к их креслам. «Вот ремень безопасности», — показал он Чондо. «Герой может пристегнуться или нет, как пожелает. Я старик и не нуждаюсь в безопасности, а вот вы, товарищ Бук, просто обязаны пристегнуться. Вы молоды, у вас жена и дети». «Раз вы настаиваете», — ответил тот, пристегиваясь. Ил взмыл навстречу западному ветру, затем развернулся на север, так что береговая линия оказалась с правого борта. Чондо видел, как тень самолета дрожала на воде, а за ней расстилалось голубое море. Он не заметил тех мест, где рыбачил с капитаном Чонома, зато увидел проливы, по которым попадал в Японию на очередное задание. Каждое из них превращалось в настоящее испытание. Самым тяжелым всегда был бесконечно длинный путь домой. Пленники в трюме так кричали и стучали, стараясь выпутаться из веревок. Он огляделся и представил себе заложника, привязанного к одному из этих кресел. Представил себе, как тащит сюда американца, чтобы провести с ним 16 часов в этом самолете. «Кажется, вы не того выбрали», — произнес Чондо. «Может, в моем деле и сказано, что у меня большой опыт похищений?» «Так оно и есть. Я провел множество операций, и только несколько объектов погибли, но теперь я совсем другой человек. Эти руки, они теперь настраивают радиоприемники. Они уже разучились делать то, что вы требуете от них». «Такой прямолинейный и честный», — заметил доктор Сон. «Что скажете, товарищ Бук?» Вы правильно выбрали, докторсон. Американцы в обморок упадут от такой искренности, ответил тот. Молодой человек, обратился к Чондо докторсон. В этой операции от вас понадобятся слова, а не кулаки. А доктор Сон направляется в Техас, чтобы подготовить почву для будущих переговоров, добавил товарищ Бук. Это предварительные переговоры, уточнил доктор Сон. Никаких формальностей, делегации, фотографии, охраны. Мы просто налаживаем связи. Переговоры о чем? Поинтересовался Чондо. Важна не тема, ответил доктор Сон. Важна позиция. У Янки свои интересы, у нас свои. К примеру, они должны прекратить проверку наших рыбацких судов. Ты знаешь, что мы используем их для множества важных задач. В нужный момент ты расскажешь про своего друга, которого американские морпехи бросили акулам. Американцы очень политкорректны. Такая история произведет на них впечатление, особенно на их жен. Стюардесса принесла доктору Сону стакан сока, не обращая никакого внимания на Чондо и товарища Бука. «Красавица, правда?» – спросил доктор Сон. «В поиске таких прочесывают всю страну. Для вас, молодые люди, главное – удовольствие. Знаю, знаю. Мне можете не врать. Спорю, вам не терпится встретиться с агентом ЦРУ. Уверяю вас, не все они похожи на прелестных соблазнительниц из фильмов». «Я никогда не смотрел кино», – признался Чондо. «Ты никогда не смотрел кино?» — переспросил доктор Сон. — Смотрел, но не до конца, — поправился Чондо. — О, американские леди будут есть у тебя из рук. Подожди, когда они увидят твои раны, Чондо. Подожди, когда они услышат твою историю. — Но моя история, — начал Чондо, — такая неправдоподобная. Я сам в нее с трудом верю. Доктор Сон обратился к товарищу Буку. «Будьте любезны, друг мой, принесите тигра». Когда товарищ Бук ушел, доктор Сон повернулся к Чондо. «Там, откуда мы?» — усмехнулся он. «Все истории правдивые. Если государство объявило крестьянина музыкальным виртуозом, всем следует называть его маэстро. А ему, кстати говоря, лучше научиться играть на фортепиано. Для нас история важнее человека. Если человек не в ладах со своей историей, измениться должен человек». Когда доктор Сон пил сок, Чондо заметил, что у него дрожит рука. Но в Америке люди каждый раз рассказывают истории по-разному. В Америке важен человек. Может, они поверят твоим словам, а может и нет, но они поверят тебе. Самому Чондо. Доктор Сон подозвал стюардессу. Этот человек – герой Корейской Народной Демократической Республики. Налейте ему сока. Когда она помчалась за соком, он сказал: «Видишь?» и добавил, покачав головой. «Попробуй объясни это центру». Доктор Сон показал вниз, и Чондо понял, что он говорит о самом великом руководителе Ким Чон Ире. Товарищ Бук вернулся с контейнером-холодильником. «Тигр», — сказал он, протягивая контейнер Чондо. Внутри лежал кусок мяса, обернутый в грязный целлофановый пакет. Мясо с прилипшей к нему травой было еще теплым. «Может, попросить принести лед?» — предложил Чондо. «О!» — улыбнулся доктор Сон. «Американцы, у них будут такие лица!» «Тигр, представляешь их реакцию?» — рассмеялся товарищ Бук и сказал по-английски. «Спасибо, но я уже ел тигра на обед». «Выглядит аппетитно», — поддержал шутку Чондо. «Жаль, что я на леопардовой диете». «Подожди, когда министр вступит в игру», — сказал товарищ Бук. «Министр захочет приготовить это лично, да?» — спросил доктор Сон. «Министр настаивает, чтобы все американцы отведали блюдо, да?» Чондо посмотрел на холодильник с красным крестом. Он уже видел такой. В них перевозили кровь в Пхеньян. «Ты должен знать две вещи про американцев», — предупредил его доктор Сон. «Во-первых, они быстро соображают и любят докапываться до сути. Предложи им загадку, чтобы направить их мысли туда, куда тебе надо. Для этого мы и ведем с собой министра. Во-вторых, им необходимо чувствовать собственное превосходство. Без этого они не смогут вести переговоры. Они всегда начинают с прав человека, личных свобод, но тигр все это изменит. Их ужас при мысли о том, что мы каждый день едим животных, которые находятся на грани вымирания, сразу же поднимет их в собственных глазах на недосягаемую высоту. Тогда мы сможем, наконец, обсудить наши дела. Товарищ Бук произнес по-английски: «Позвольте, сенатор, положить вам кусочек». Доктор Сон добавил: «Да, сенатор, вас ждет добавка». Они засмеялись, пока не заметили выражение лица Чондо. «Ты ведь понимаешь, — сказал ему доктор Сон, — что в контейнере всего лишь кусок говядины. Тигр — выдумка. Вот чем мы их почуем — выдумками». «А если они попробуют? — возразил Чондо. — Если поверят, что это тигр, но из вежливости съедят его и поймут, что их надули, разве они не отомстят вам за это на переговорах?» Товарищ Бук повернулся к доктору Сону, ожидая ответа. «Если американцы прислушаются к голосу разума и не потеряют голову, — объяснил доктор Сон, — то никакой тигр их не обманет. Они попробуют и поймут, что это корова. Но если американцы всего лишь забавляются с нами, не собираясь доискиваться до истины и серьезно обсуждать дела, то они поверят, что это тигр». «Думаете?» «Если они поверят в тигра, — сказал Чондо, — то поверят и мне?» Доктор Сон пожал плечами. «Твое мясо, конечно, сложнее разжевать», — заметил он. Молодой снабженец из команды товарища Бука подошел к ним с тремя абсолютно одинаковыми часами. Товарищ Бук взял их. «Одни министру», — распорядился он, передавая остальные доктору Сону и Чондо. «Они показывают техасское время. Часы у всех одинаковые, чтобы американцы знали о равенстве и солидарности в Корее». «А вы, — спросил Чондо, — где ваши часы?» «А мне в Техасе делать нечего», — ответил товарищ Бук. «К сожалению, товарищ Бук не сможет составить нам компанию», — подтвердил доктор Сон. «У него другое задание». Товарищ Бук встал. «Да, мне пора готовить команду». Стюардесса подошла к ним с влажными полотенцами и протянула одно доктору Сону. «Хоть расшибись», — вздохнул товарищ Бук, когда она ушла. «Ничего не поделаешь», — сказал доктор Сон. «Женщин привлекает обаяние старости. Это факт. Только зрелый мужчина может доставить настоящее удовольствие женщине». Товарищ Бук рассмеялся. «А я помню, вы всегда говорили, что только мужчина небольшого роста может доставить настоящее удовольствие женщине». Доктор Сон стал оправдываться. «Меня вряд ли назовешь низкорослым. У меня точно такой же рост, как у великого руководителя. Даже размер обуви у нас одинаковый». «Действительно», — подтвердил товарищ Бук, — «я снабжаю великого руководителя. Они совершенно одинаковые». Чондо пересел к иллюминатору, когда они пролетали над Сахалином, Камчаткой и Охотским морем, где капитан отбывал заключение. Где-то там внизу, в бескрайних голубых водах. Их самолет обгонял закат, направляясь на север, навстречу бесконечному солнечному свету. Они приземлились на русской военно-воздушной базе в Анадыре, чтобы заправиться. Местные пилоты окружили их Ил-62, которому было не меньше 47 лет. Они водили рукой по брюху самолета, обсуждали недостатки его конструкции, исправленные в более поздних модификациях. Рассказывали жуткие истории о том, как летали на них, пока оставшиеся экземпляры не отправили в Африку в конце 80-х годов. Подошедший к ним диспетчер, крупный мужчина с обмороженным лицом, заметил, что даже самолеты, заменившие Ил, Ан и Ту, теперь большая редкость. «Я слышал, последний Ил-62 разбился в Анголе в 1999 году», — добавил он. Доктор Сон перешел на русский. «Прискорбно», — сказал он, — «что некогда великий народ, создавший этот замечательный самолет, больше на такое не способен». «Вы должны знать, что новость о развале вашей страны опечалила наш народ», — добавил товарищ Бук. «Да». Поддержал его доктор Сон. «Наши народы были когда-то путеводной звездой коммунизма. К сожалению, теперь мы несем это бремя в одиночестве». Товарищ Бук открыл чемодан, набитый новенькими 100-долларовыми купюрами, чтобы заплатить за горючее, но диспетчер покачал головой. «Евро», — сказал он. Доктор Сон возмутился. «Я близкий друг мэра Владивостока». «Евро», — повторил диспетчер. Товарищ Бук достал другой чемодан, на этот раз с европейской валютой. Двигатели самолета взревели, корпус отчаянно задребезжал, и исполин поднялся в воздух. Алеутские острова и 9000 метров под ними, смена часовых поясов, ясное очертание грузовых судов на фоне рябого зеленовато-белого моря. Капитан говорил Чондо, что за восточным берегом Японии глубина океана достигает 9000 метров, и теперь он понял, что это значит. Увидев бескрайность Тихого океана, это ли не подвиг переплыть его? Он понял, как мало сигналов и сообщений ему удалось перехватить. «Где рука капитана Кван Ли?» Чондо внезапно задумался. «У кого сейчас его старые словари? Кто брился этим утром капитанской бритвой? В каком туннеле бежит его команда сейчас? Что стало с той старушкой, которая согласилась пойти за ними добровольно, если они позволят сфотографировать себя? Каким получилось его лицо? Что рассказала барменша из Ниигата о той ночи, когда она пила с похитителями?» Вдруг перед его глазами возникла жена второго помощника в своем фабричном комбинезоне с блестевшей от рыбьего жира кожей и всклокоченными от пара волосами. Ее шуршащее желтое платье окутало его глубоким сном. Где-то над Канадой доктор Сон собрал всех для инструктажа по поводу американцев. Он говорил с министром Чондо, а также с командой товарища Бука, в которую входили 6 молодых людей. Второй пилот и стюардесса подслушивали. А доктор Сон для начала рассказал о пороках капитализма и военных преступлениях американцев против порабощенных народов. Затем он перешел к вере в Иисуса Христа, рассмотрел особое положение американских негров и перечислил причины, по которым мексиканцы бегут в Соединенные Штаты. Далее он объяснил, почему богатые американцы сами водят собственные машины и обращаются со слугами, как с равными. Один из молодых людей спросил, что делать, если он встретит гомосексуалиста. «Отметь, что для тебя это новый опыт», — ответил доктор Сон. «Потому что таких людей в твоей стране нет. А затем веди себя с ним так же, как с любым чучхейским студентом, приехавшим из другой страны, например, из Бирмы, Украины или Кубы». Затем доктор Сон перешел к практическим вопросам. Он объяснил, что в доме можно ходить в обуви. Женщинам в Америке разрешается курить, и не следует ругать их за это. Делать замечания чужим детям недопустимо. На листе бумаги он нарисовал футбольный мяч. С явным неудовольствием доктор Сон коснулся темы личной гигиены американцев, а потом прочитал небольшую лекцию по поводу улыбки. В завершение он рассказал о собаках, отметив, что сентиментальные американцы питают особую слабость к псам. В Америке запрещено причинять вред собакам. Их считают членами семьи, им дают имена, как людям. Кроме того, у собак есть свои кровати, игрушки, врачи и домики, которые нельзя называть конурой. Когда они наконец стали снижаться, товарищ Бук подсел к Чондо. «О докторе Соне», — начал он. «Он долго проработал и пользовался известностью, но в Пхеньяне ты пребываешь в безопасности только тогда, когда успешно выполняешь все задания». «В безопасности?» — переспросил Чондо. «В безопасности от чего?» Товарищ Бук дотронулся до часов на руке Чондо. «Просто помоги ему выполнить это задание», — попросил он. «А ты? Почему ты не идешь с нами?» «Я?» — удивился товарищ Бук. «У меня 24 часа, чтобы добраться до Лос-Анджелеса, купить DVD на 300 тысяч долларов и вернуться. А ты правда никогда не смотрел кино?» «Я не отсталый какой-нибудь, просто возможности не было». «Теперь есть», — сказал товарищ Бук. Доктор Сон заказал фильм про сопрано. «Мне не на чем смотреть DVD», — возразил Чондо. «Найдешь на чем», — успокоил его товарищ Бук. «Может, Сан Мун? Я бы посмотрел фильм с ее участием. Наши фильмы не продаются в Америке». «Правда, что она печальна?» «Да», — кивнул товарищ Бук. «Ее муж, командир Га, и великий руководитель — соперники. Командир Га слишком популярен, чтобы наказывать его. Так что расплачиваться приходится его жене. Ее больше не снимают. Мы слышим ее. Она весь день играет на каягыме». Примечание. Каягым – корейский многострунный щипковый музыкальный инструмент. Конец примечания. Обучает своих детей этим печальным, заунывным напевом. Чондо представил, как ее пальцы касаются струн, каждая нота вспыхивает, как искра, раздувается пламенем и затухает, словно спичка, оставляя за собой шлейф дыма. «У тебя последний шанс посмотреть американский фильм», — сказал товарищ Бук. «Только ради этого и стоит учить английский». Чондо попытался уяснить суть его предложения. В глазах товарища Бука он заметил то, что было знакомо ему с детства, взгляд мальчика, который верил в завтрашний день. Эти мальчики жили недолго, хотя именно они больше всех нравились Чондо. «Хорошо», — согласился он. «Какой самый лучший?» «Касабланка», — ответил товарищ Бук. «Говорят, это величайший фильм в истории». «Касабланка», — повторил Чондо. «Возьму его».